«На что вы так внимательно смотрите?» — встревоженным голосом спросил он. Не говоря ни слова, она указала на равнину. В ясном, нарождающемся утре виднелось целиком соленое озеро. Ощетинившись желтыми парами, озеро пламенело на горизонте. «Мы 2 часа были в пути», — неуверенным голосом сказал иезуит. «Никогда не думал, что отсюда можно видеть весь город. Смотрите-ка, вон там место вашей виллы». Взгляд Аннабель не последовал по тому направлению, по которому старались увлечь его руки отца де Гзиля. Наступило молчание. «На что вы смотрите?» — спросил он наконец. В свою очередь она вытянула руку в направлении южной части города. — На это, — просто сказала она. — На что? — На дым. — На дым? — Да, на дым из труб. Действительно, воздух был так таинственно чист, что видно было, как от каждого четырехугольника темной крыши подымался сероватый султан дыма. — Ну и что же? — спросил отец де Гзиль. Это дым от огня, который зажигается немного ранее 7 часов утра для приготовления первого завтрака. Хм, первого завтрака? Пораженный смотрел он на нее. У Аннабель был прежний мягкий голос. Лицо ее было неподвижно. Да, первого завтрака. Сегодня моя очередь, а меня не было, чтобы развести огонь для первого завтрака. Раздался дрожащий голос иезуита, и следующий огонь. Разведете не вы, нет, я. Что вы говорите? Я говорю, что я разведу, так как мы только в 2 часах ходьбы от города, а огонь к следующему приготовлению пищи должен быть зажжен не раньше 11 часов. Вы видите, что я успею. Она поднялась. Он схватил ее за руку. — С ума вы сошли! — вскричал он в порыве страшного отчаяния. Она побледнела. — С ума сошла! С ума сошла! Ах, как это нехорошо, что вы, такой добрый, употребляете такое слово! Она повторяла свою грустную жалобу. — Нехорошо, нехорошо! — простите меня, — умолял он, — но в таком случае я схожу с ума. Ах, скажите мне, что это неправда, что это неправда, что это шутка, что я не понимаю, вернуться вам, к этому человеку! — Тссс! — шепнула она. — Скажите мне, что это неправда, и потом скажите, как это может быть? Разве вы не последовали за мною вчера вечером? А лейтенант Рэтлидж, которого вы месяц назад призывали, разве не для того, чтобы последовать за ним, бежать? Он не приехал, — тихо сказала она. Он не приехал, но я приехал, я. И вот я здесь, и вы не хотите следовать за мною? Вчера еще, — сказала она, — я думала, что могу это сделать. Сегодня утром вы спали, а я захотела взглянуть на дом. Теперь я увидела его и чувствую, что не могу. Не надо было спать. Не надо было позволять мне взглянуть на дом. Отец де Гзиль был вне себя от горя. Она повторила: «Не надо было мне глядеть на дом». Она обернулась на своего спутника. Его глаза были полны слез. «И плакать не надо», — сказала она. И так как иезуит не мог успокоиться, у нее вырвался неопределенный жест. — Я вам говорю, что не нужно плакать, потому что эта женщина — это теперь уже не та, которую вы оплакиваете. Не нужно жалеть ее. Говоря таким образом, она улыбалась такой душераздирающей улыбкой, что горе отца де Гзиля дошло до предела. — Несмотря на все, — вскричал он, — я увезу вас! Она покачала головою. — Вы не всегда будете около меня, чтобы меня караулить. И тогда я знаю, что уйду. Видите ли, лучше не обрекать меня на более долгую дорогу и... Она опустила голову. — Более суровое наказание. — «Какой ужас!» — вскричал он. «Вы, значит, признаете?» Она ограничилась тем, что ответила. «Время проходит, а я хожу не очень быстро. Вы это знаете, потому что сегодня ночью сами посадили меня на мулы. Я должна покинуть вас».